Замок был освещен блуждающими огнями, словно дворец из рождественской сказки. Он вырос на отвесной скале, возвышающейся над мрачным лесом, тянущимся на многие мили. Два ряда мощных зубчатых стен, шесть охранных башен по периметру и седьмая, квадратная и самая высокая, с широченной площадкой на предпоследнем этаже. На нее со всех сторон приземлялись гости. Мы были гораздо выше Кобнека, поэтому кучер заложил вираж и начал плавно опускать карету по широкой спирали. За время приземления мы сделали несколько сужающихся кругов над крепостью, так что я мог хорошенько ее рассмотреть. «Что скажешь?» — поинтересовалась моим мнением Гера. «Его явно возводили не люди. Или не только люди. Здесь поработала магия». «Верно. Сейчас так уже не строят. Говорят, чернокнижник, которому он раньше принадлежал, вызвал для этого демона». «Дурак». «Разумеется, дурак. Как только последний кирпич был уложен, демон сожрал своего господина с потрохами». «Теперь уже нас обогнали. Массивный широкоплечий мужчина в светло-желтом меховом плаще до пят, в низкой шляпе и с шейным платком, закрывающим лицо, спускаясь вниз, проскакал мимо на лохматой лошадке, прижимаясь к гриве, а затем настала наша очередь. В опасной близости от кареты промелькнула вершина сторожевой башни, стена, и мы плавно опустились на площадку для приема гостей. На этот раз кучер успел первым, и донельзя довольный этим подал руку Гере, которая с благодарной улыбкой приняла помощь. Проповедник выбрался из корзины с перекошенным лицом, буркнул: «Мне надо пройтись». Он поплелся к ведущей вниз лестнице, ругаясь и поминая каждую секунду мерзких ведьм, коим давно уже пора на костер. Пугало продолжало сидеть на козлах, нежно прижимая к груди свою тыкву. «Ты еще куда-нибудь полетишь?» — спросил я у кучера. «Нет, вы последние были, господин. В конце ночи я отвезу вас обратно». «Оно может остаться в карете?» — кивнул я в сторону пугала. Копняк-полукровка собрался мне возразить, но вмешалась Гертруда. «Я была бы вам очень благодарна». «Пусть сидит, если хотите», — тут же оттаял он. Я подошел к пугалу и попросил: «Будь добр, веди себя прилично. Как ты видишь, здесь полно ведьм, и если их что-то разозлит, я вряд ли смогу тебя прикрыть». Оно обиженно кивнуло, мол, я не собиралась делать ничего плохого. Я взял Гертруду под руку, и мы пошли по ярко освещенной площадке в сторону мраморной лестницы, ведущей в башню. Позади на посадку заходила хрустальная карета, и я хотел убраться с глаз Асфир как можно быстрее. Перед нами шел пехотный капитан с нашивками гвардейского полка из Сигизии. Он только что прилетел на тяжеленной аркебузе и теперь, взвалив ее на плечо, скрипел новенькими начищенными ботфортами. Встречающая делегация была на редкость разношерстной. Кроме двух вышкаленных слуг людей в темно-синих парадных ливреях, здесь стоял почетный караул из козлоногих анжгрисов, вооруженных серебряными трезубцами. На их обычно голые мускулистые торсы были натянуты черные сорочки и камзолы, сливавшиеся цветом с шерстью на лохматых ногах. Неприятные лица, соединявшие в себе и человеческие, и животные черты, выглядели отталкивающе. Искаженные, с крючковатыми носами, глубокими складками, темной кожей, козлиными бородками и бледно-желтыми глазами с вертикальным зрачком. Когда мы проходили мимо, анжгрисы негромко стукнули пятками трезубцев, приветствуя нас. Возле самых дверей нас ждали две улыбчивые девушки и существо, название которого я не знал. Больше всего она напоминала двуногого таракана с длинными в два человеческих роста тараканьими усами. Они противно шевелились, точно так же, как и жвалы на получеловеческом лице. «Что это было?» — спросил я, когда мы миновали встречающих. «Житель Кайзервальда». «Надеюсь, их не будет за столом, иначе мне кусок в горло не полезет». «Кстати, у его народа неплохие магические задатки», — заметила Гера дипломатично. «Особенно, если это касается некромантии». А что, некромантия теперь разрешена просвещенным миром? Ну, если ее назвать танатологией, то многих это перестает пугать. К тому же попробуй доберись до тараканов, сидящих в Кайзервальде. Снизу лилась музыка. Раздавался смех и гул множества голосов. Когда мы вошли в длинный, ярко освещенный зал, Аншгрис в ливрее оглушительно стукнул церемониальным жезлом и громогласно провозгласил: «Госпожа Гертруда фон Рюдигер со спутником!»